Сильви Босье. Я — Медуза Горгона. Вступительное слово автора. Что, если и монстрам не чуждо переживания обычных людей? А может, в каждом из нас таится частичка зла, которую мы не желаем себе принимать? Говорят, историю пишут победители. Англичане с гордостью рассказывают о победе в битве при Ватерлоо, но французы предпочитают о ней умалчивать. В мифах Персей — истинный герой, а Медуза Горгона — злодейка. Но почему бы нам не взглянуть на всемирно известные истории с другой стороны? Почему бы не узнать иную точку зрения? Действующие лица. Медуза. Одна из трех сестер Горгон, единственная из них смертная. Эвриала и Сфино. Сестры Медузы, бессмертные. Граи. Сестры Горгон. Пимфредо и Энио родились уже старыми и с морщинами. На двоих у них всего один зуб и один глаз. Не очень-то удобно. Фооса. Сестра Медузы по отцу, морская нимфа. Сцилла. Еще одна сестра Медузы по отцу, бывшая морская нимфа, превращенная из ревности колдуньи Киркой в чудовище. Посейдон. Бог морей и океанов. Брат верховного бога Зевса, а также Аида, Геры, Деметры и Гестии. Его главный символ — трезубец. Афина — богиня мудрости и войны, дочь Зевса и Титаниды Метиды, покровительница города Афины. Персей — сын бога и простой смертной женщины, аргосской царевны Данаи, или полубог, как еще называют таких людей. Глава первая. Просыпаясь, я обычно слышу голос своей бабушки Геи, богини Земли, которая перекатывает валуны. И это перекатывание напоминает то недовольное ворчание, то хохот. А еще голос своего дедушки Понта, плеск волн, разбивающихся о песчаный берег. Бабушка живет высоко в горах, дедушка в соленой морской воде и белой морской пене. Горы и море — именно такой пейзаж окружает меня. Ведь мы с родителями живем на побережье Ахеи. Просто райское место. Я еще совсем юна, но уже это понимаю. С одной стороны, дедушкиной, как мы ее между собой называем, окна нашего дома выходят на бескрайнюю гладь моря, а с другой — бабушкиной, на вершины, окутанные туманом. Во дворе я обычно играю с Эвриалой и с Фино. С другими сестрами мы не особо близки. Пимфредо и Энио, которые пугают меня до жути, я стараюсь избегать. Эти ворчуньи, хоть они и не сильно старше меня, родились уже с морщинами. Многие думают, что они старше самой Геи. Остерегаюсь я и сестрицы Сциллы с ее зубастыми псами. И если вы подумали, что речь о домашних питомцах, то вы ошибаетесь. Эти звери растут прямо из ее тела. Мою бедную сестру обратила в чудовище волшебница Кирка. Вчера один из псов так облаял меня, что его пасть была в пене. Сцилла сказала: «Медуза, иди-ка ты отсюда. Мои псы сегодня очень голодны, я это чувствую». Не говоря ни слова, я удалилась, в висках стучала. Лишь с Фосой мне не страшно. Но и с ней не получается общаться близко. Для этой морской нимфы нашей семьи будто не существует. Целыми днями она плещется в волнах, ныряет в глубины, плавает на перегонки с дельфинами и дразнит здоровенных акул, ловко увиливая от них. Сегодня я поднялась с постели с первыми лучами солнца, когда небо было еще окрашено в нежно-розовые тона. Когда я вышла на улицу, в лицо мне подул свежий соленый бриз. Я сидела за колонной под портиком и вдруг увидела родителей, которые прогуливались по берегу. Приобняв друг друга, они разговаривали. «Наши девочки растут», — вздохнул мой отец Форкий. «Что же мы будем делать с ними?» «Они такие разные», — проговорила моя мать Кито, встряхнув своими длинными волосами цвета ночи. Отец разразился хохотом, от которого сотрясалось все его огромное туловище. «Да уж, две бессмертных сестры и одна смертная. Две дочери, которые родились уже старыми и никогда не расстаются. Одна распущенная нимфа. Да уж, можно сказать, судьба подкинула нам сюрпризы». «Не смей так говорить о наших детях», — возразила Кито. Я так боюсь за их будущее. Сейчас они малышки, но что с ними будет дальше? Смогут ли они найти себе мужей? Ведь, увы, именно этого и ожидают от всех греческих девушек». Повисла тишина. Мне теперь были видны только силуэты родителей, которые слились в один. Солнце в небе поднималось все выше и выше. Знали они друг друга с ранней юности и будут вместе, как я надеялась, до скончания времен. В самом начале мироздания нас было не так много на Земле. Животные, несколько богов, богинь и странные существа, порождение дикой природы. «Граи вряд ли когда-нибудь выйдут замуж», — продолжила свою мысль мать. «Они так далеки от общепринятых стандартов красоты и к тому же никогда не расстаются. Да может ли быть иначе? У них же один глаз и один зуб на двоих». «А вдруг они найдут мужей, похожих на них?» — пошутил отец. «Что ж, если нет, то надо подыскать им какое-нибудь дело, чтобы они чувствовали себя нужными в этом мире». «У тебя есть идеи?» «Пока нет. Но придет время, и что-нибудь придумаем. Сейчас же пусть еще немного подрастут в тишине этого райского уголка». «Непростая жизнь у наших девочек», — продолжала мать. «Три дня назад я видела, как один из псов Сциллы чуть не укусил медузу. Я не стала вмешиваться, чтобы не показаться назойливой. Но мне так страшно за них». Она прижала к груди руку, будто от одного воспоминания у нее сильнее забилось сердце. «Нет, это нельзя так оставлять. Надо что-то придумать насчет Сциллы. Посоветуй со своим отцом Понтом». Тишина стала ощутима, и страх словно буравил в ней свою дыру. И вот я снова услышала свое имя. «Наша маленькая медуза», — начала мама с улыбкой на губах. «Как она уже прекрасна!» — подхватил отец. «Она как перламутровая жемчужина. А какие у нее волосы? Просто невероятные!» Одновременно вырвалось у обоих. Переглянувшись, родители улыбнулись друг другу. «У меня действительно красивые волосы. Крупные черные кудри спадают мне на плечи. Никто никогда их не стриг. Они полны свободы, как и я сама». Я улыбнулась и побежала в дом. Мне удалось ощутить всю любовь родителей. Она словно укутала меня. Рядом с ними я чувствовала себя в безопасности. Ничего плохого со мной не может произойти. Безопасностью я наслаждалась достаточно долго. Прошло несколько лет. Теперь я уже не ребенок, а девушка. Моя славная нянечка со временем заменила всю одежду в моем гардеробе, ибо она стала мне мала. Черные кудри доходили мне теперь до пояса, и каждое утро я старательно их расчесывала. Порой, когда они сильно спутывались, гребень цеплялся за них, и тогда на моем лице появлялась гримаса боли. Но ничто не могло омрачить мою радость. Иногда я даже невзначай говорила вслух об этом своем природном украшении, которое было красивее всех золотых браслетов. «Мои волосы, вы моя гордость!» И тогда в ответ из недр земли раздавался гул. Бабушка Гея не любила, когда я наслаждалась своей красотой. Однажды я попыталась с ней это обсудить. «Бабуля, ну что тебе не нравится? Все восхищаются ими. Почему я должна молчать?» «Это опасно», — буркнула Гея. «Прислушайся ко мне, пока не поздно». «Ничего не понимаю. Что тут может быть опасного?» Пока в один прекрасный день я не услышала в небе, откуда-то из-за легких облаков, голос. Он был четким, решительным и будто принадлежал той, кто ничего и никого не боится. «Девушка, что увлеченно расчесывает свои длинные волосы перед бронзовым зеркалом. Кто она?» «Юная медуза», — ответил низкий голос. «Говоришь, медуза, дядюшка Посейдон?» «Да, Афина». «Она из наших», — уточнила богиня. «И да, и нет. В отличие от своих сестер Горгон, она смертна. Мне кажется, судьба приготовила испытание для этой очаровательной малышки. По крайней мере, меня бы это не удивило. Слишком красиво, слишком уверена в своей красоте». «Значит, медуза влюблена сама в себя. Но очевидно же, что мои волосы намного лучше, чем ее», — заявила Афина. «Так ведь, дядя?» «Да, Афина, конечно. Иначе и быть не может». По дому пронесся ледяной порыв ветра, в то время как на море и волны не появилось. «Афина, по-моему, это богиня полной ревности. Может ли ее ревность сулить мне неприятности? А, впрочем, на чем я остановилась?» Я отогнала подальше тревожные мысли и продолжила не спеша расчесываться.